Гарри Поттер и методы рационального мышления. Глава 100. Меры предосторожности. Часть 1. 13 мая 1992 года. Тени, порожденные дрожащим огнем масляной лампы, танцевали на лице Аргуса Филча, искажая его черты. Двери Хогвартса позади становились все дальше, а темнота вокруг сгущалась все сильнее. Тропа под ногами была размокшей и едва различимой. Весна пока не успела полностью прикрыть деревья, оголенные зимой. Просвечивающие сквозь редкую листву ветки напоминали скелеты. Их тощие пальцы тянулись к небу. Луна светила ярко, но ее часто заслоняли бегущие по небу облака. Идущие оказывались во тьме, которую с трудом разгоняло лишь тусклое пламя лампы Филча. Драко крепко сжимал палочку. «Куда вы нас ведете?» — спросила Трейси Дэвис. Филч поймал ее вместе с Драко после отбоя, когда они направлялись на встречу серебряных слизеринцев, и назначил им обоим отработку. «Просто идите за мной», — отозвался Аргус Филч. Драко все происходящее несколько раздражало. Серебряные слизеринцы действуют в интересах школы, и это должны признать. Деятельность тайного общества идет на благо Хогвартса, и потому нет никакой причины, почему им нельзя собираться после отбоя. Если что-нибудь подобное повторится еще раз, Драко поговорит с Дафной Гринграсс и та со своим отцом. Тогда Филч поймет, когда дело касается Малфоев, мудрее смотреть в другую сторону. Огни Хогвартса почти исчезли вдалеке, и Филч заговорил снова. «Держу пари, вы теперь дважды подумайте, прежде чем нарушать школьные правила, а?» Филч повернул голову от лампы и злобно покосился на четырех учеников, следовавших за ним. «О да! По мне, как тяжелый труд и боль, лучшие учителя! Очень жаль, что старые способы наказания отменили. Повесить бы вас за кисти рук к потолку на несколько деньков. Цепи все еще в моем кабинете. Я их регулярно смазываю на случай, если когда-нибудь понадобятся». «Эй!» — возмущенно воскликнула Трейси. «Я слишком молода, чтобы слушать об этом. Ну, сами понимаете. Особенно, если цепи хорошо смазанные». Драко пропустился мимо ушей. Филчу было очень далеко до Амикуса Кэрроу. Старшекурсница сзади за Филчем вместе с Драко и Трейси следовали еще два слизеринца. Хихикнула, но ничего не сказала. Рядом с ней шел высокий парень славянской внешности, который до сих пор говорил с акцентом. Их поймали за другим занятием, примерно из той области, на которую намекала Трейси. Оба были с третьего или четвертого курса. Фыркнул парень. Вдруг странги подвешивают за пальцы вверх ногами. А если дерзишь, за один палец. Порядки в Хогвартсе были мягкими даже в старые времена. С полминуты Аргус Филч молчал, видимо, пытаясь придумать достойный ответ, и, наконец, усмехнулся. «Посмотрим, как ты запоешь тогда, когда узнаешь, что вы сегодня будете делать. Ха! Говорю же, я еще слишком молода для этого», — повторила Трейси. «Придется подождать, пока я вырасту». Впереди Драко увидел хижину странных пропорций. В окнах виделся свет. Филч резко и громко свистнул. Впереди послышался собачий лай. На пороге дома появилась фигура. Деревья вокруг сразу показались маленькими. За ней появилась собака. Рядом со стоящими около дома человеком она выглядела щенком. Но если смотреть на нее отдельно, становилось понятно, что собака огромна и скорее напоминает волка. Глаза Драко сузились, прежде чем он успел это осознать. Как серебряному слизеринцу ему не следовало испытывать предупреждение в отношении какого бы то ни было разумного существа, особенно на виду у других людей. «Что такое?» — спросил вышедший громким, грубым голосом полувеликан. Его зонтик сиял белым светом, гораздо ярче, чем тусклая лампа Филча. В другой руке он держал арбалет, а на плече у него висел колчан с арбалетными болтами. «Ученики на отработке», — громко ответил Филч. «Они помогут тебе искать в лесу то, что бы там их ни жрало». «В лесу?» — ахнула Трейси. «Нам нельзя ходить туда ночью». «Верно», — сказал Филч, повернувшись к ним. «Вы отправитесь в лес и сильно сомневаюсь, что вы вернетесь оттуда целыми и невредимыми». «Но», — запнулась Трейси, — «я слышала, там живут оборотни, а еще вампиры. А все знают, что получается, если где-то одновременно оказывается девушка, оборотень и вампир». Огромный полувеликан нахмурился. «Аргус, я-то думал, ты пойдешь, и может пара семикурсников. Какая ж это помощь, коли мне за ними все время приглядывать надо будет?» Аргус злорадно ухмыльнулся. «Ну так это уже их проблема. Чего они не вспомнили про оборотней перед тем, как пошли искать неприятности? Пусть идут они. Я не собираюсь с ними цаскаться, Хагрид. В конце концов, они наказаны. Полуваликан оглушительно вздохнул. Звук получился, как если бы у нормального человека вышибли весь воздух из легких проклятием удара дубиной. «Ты свое сделал, дальше сам разберусь». «Вернусь на рассвете», — сказал Филч. «Заберу, что там от них останется», — добавил он ехидно, после чего развернулся и двинулся обратно к замку. Лампа раскачивалась, удалялась во тьму. «Ладно», — сказал Хагрид, — «теперь слушайте сюда. Сегодня, стал быть, нам придется заняться кое-чем опасным. Я не хочу, чтобы кто-то рисковал. Пойдемте вот туда». Он отвел их к самому краю леса. Подняв лампу повыше, он указал на узкую петляющую тропинку, которая исчезала среди толстых черных стволов. Драко посмотрел в лес, и прохладный ветерок пробежался по его волосам. «Что-то ест единорогов там в лесу», — сказал гигант. Драко кивнул. Он смутно помнил, что пару недель назад, ближе к концу апреля, слышал что-то такое. «Вы хотите, чтобы мы по следу серебряной крови нашли раненого единорога?» — возбужденно спросила Трейси. «Нет», — Драко сумел удержаться от рефлекторной усмешки. «Филч сказал нам об отработке сегодня за обедом. Мистер Хагрид не стал бы откладывать поиски раненого единорога. Если бы нам нужно было искать что-то подобное, мы бы занялись этим днем, когда светло. Так что...» — Драко поднял палец, как это делал в пьесах инспектор Леон. «Полагаю, мы ищем что-то, что выходит только по ночам». «Угу», — задумчиво подтвердил великан. «Ты не такой, как я думал, Драко Малфой, совсем не такой. А ты, стал быть, Трейси Дэвис, слыхал про тебя. Ты одна из подружек бедной мисс Грейнджер». Рубиус Хагрид направил свет своего зонта на двух старших слизеринцев. «Так, а вы кто? Что-то я тебя плохо помню, парень». «Камелия Уолт», — представилась ведьма. «Это Юрий Юлий». Она указала на юношу славянской внешности, упоминавшего Дурмстранг. «Его семья приехала с визитом из украинских земель. Так что он в Хогвартсе только на этот год». Старшекурсник кивнул на секунду, его лицо приобрело высокомерное выражение. «А это Клык», — указал на собаку Хагрид, и все пятеро отправились в лес. «Что может убивать единорогов?» — поинтересовался Драко через несколько минут ходьбы. Он немного разбирался в темных созданиях, но не мог вспомнить никого, кто охотился бы на единорогов. «Какие существа на это способны, кто-нибудь знает?» «Оборотни!» — воскликнула Трейси. «Мисс Дэвис?» Трейси обернулась, Драко молча показал пальцем на луну. Она пребывала и не представляла из себя уже... больше половины круга, но полнолуние еще не наступило. «А, точно», — согласилась Трейси. «Нет в лесу оборотней», — сказал Хагрид. «Они же обычные волшебники почти все время. Не забывайте, а волкам прыти не хватит единорога поймать. Единороги — могущественные волшебные создания. Не слыхал прежде, чтоб хотя бы одного ранили». Драко почти против воли задумался о загадке. «Тогда кто достаточно быстро, чтобы поймать единорога?» «Да может, тут дело не в быстроте», — ответил Хагрид, наградив Драко загадочным взглядом. «Волшебные существа охотятся столькими способами, что и не сосчитаешь. Яды, темнота, ловушки. Чертенята, которых ты не сможешь увидеть или услышать, или вспомнить, даже когда они обглодают твое лицо, всегда найдется что-то новое и чудесное». Облако закрыло луну, погрузив лес во мрак, который разгонял лишь светящийся зонтик Хагрида. «Что до меня?» — продолжил Хагрид. «Я думаю, у нас тут завелась парижская гидра. Они не страшны для волшебника, просто сдерживай какое-то время и обязательно победишь. То бишь, пока сражаешься, проиграть невозможно. Проблема в том, что, встретив парижскую гидру, большинство существ сдаются слишком рано. Все головы отсечь — довольно долгое занятие, понимаешь». «Это что?» — подал голос старшекурсник-иностранец. «В Дурмстранге нас учатся сражаться с бухгольской гидрой. Более нудной битвы и представить нельзя. То есть буквально нельзя. Первогодки не веришь, когда мы говорим, что победа возможна. Инструктору приходится давать приказ снова и снова, пока до них наконец не дойдет». Они шли почти полчаса, направляясь все глубже и глубже в лес. К этому времени они оказались среди настолько толстых деревьев, что держаться тропы стало практически невозможно. И тут Драко увидел густые брызги на корнях деревьев, ярко блестящие в лунном свете. «Это кровь единорога», — сказал Хагрид. В голосе огромного человека зазвучала грусть. На поляне впереди, сквозь переплетенные ветви гигантского дуба, они увидели распростертое на земле существо. Это зрелище было прекрасным и печальным одновременно. Почва вокруг него блестела лунным серебром из-за впитавшейся крови. Единорог был не белым, а бледно-голубым, по крайней мере, так казалось в свете луны. Его стройные ноги торчали под странными углами, очевидно сломанные, а темно-зеленая грива, разметавшаяся по темным листьям на земле, блестела, словно жемчуг. На крупе единорога было небольшое пятно, похожее на звезду, с 8 лучами, исходящими из центра. Половина бока была вырвана. Сквозь страшную дыру, которую, похоже, оставили чьи-то зубы, виднелись ребра и внутренние органы. Драка перехватила дыхание. «Это она», — сказал Хагрид печальным шепотом, громким, как голос обычного человека. «Тут-то я ее и нашел этим утром, мертвую, как камень. Она первой, была первым единорогом, которого я встретил в этих лесах. Я назвал ее Аликорн, хотя теперь ей, наверное, уже все равно». «Вы назвали единорога Аликорн?» — несколько отстраненно повторила старшекурсница. «Но ведь у нее нет крыльев», — заметила Трейси. «Аликорн — это рог единорога», — сказал Хагрид уже обычным своим голосом. «Не знаю, откуда вы взяли, что это единорог с крыльями, я никогда о таких не слышал. Это все равно, как назвать собаку клык». Он указал на громадного, похожего на волка пса, едва достававшего ему до колен. «Как бы вы ее назвали? Ханна, что ли? Я дал ей имя, которое что-то значило бы для нее. Обычная вежливость, я бы сказал». Никто ничего не ответил. Немного выждав, огромный человек резко кивнул. «Стало быть, начнем поиски отсюда, с последнего места, где было нападение. Мы разделимся на 2 группы и пойдем по следам в разных направлениях. Вы двое, Уолт и Юлий. Вы пойдете в ту сторону и возьмете клыка. В лесу ничто не сможет вам навредить, пока вы с клыком. Выпустите вверх зеленые искры, если найдете что-то интересное, и красное, если попадете в неприятности. Дэвис, Малфой, за мной». В лесу было темно и тихо. Когда они отправились по следу, Рубиус Хагрид приглушил сияние своего зонтика. Так что Драко и Трейси вынуждены были обходиться лишь светом луны, из-за чего иногда спотыкались и падали. Они миновали замшелый пень, судя по журчанию воды, где-то неподалеку тек ручей. Временами лунный луч, проникающий сквозь ветви над головой, высвечивал пятно серебристой голубой крови на опавших листьях. Они шли по кровавому следу, туда, где тварь, должно быть, в первый раз ранила единорога. «А тебе болтает всякое», — вполголоса произнес Хагрид спустя некоторое время. «И все это правда», — сказал Трейси. «Вообще все». «Да я не про тебя», — сказал Хагрид. «Ты впрямь признался под сывороткой правды, что попытался помочь мисс Грейнджер, причем 3 раза?» Драко какое-то время взвешивал слова и, наконец, сказал. «Да». Ему не хотелось создавать впечатление, будто он ставит себе это в заслугу. Огромный человек покачал головой, его великанские ступни все так же бесшумно ступали по лесу. «По правде, я удивлен. И ты тоже, Дэвис, пытаешься навести порядок в коридорах. Вы уверены, что распределяющая шляпа отправила вас куда надо? Известно, что все, свернувшие на кривую дорожку, учились в Слизерине». «Но это неверно», — возразила Трейси. «А как же Сяонан, Тонг Черный Ворон, Спенсер из Хила или мистер Кайван?» «Кто?» – переспросил Хагрид. «Это одни из лучших темных волшебников за последние 2 столетия», – ответила Трейси. «Вероятно, лучший из выпускников Хогвартса, кто при этом не был в Слизерине». Ее голос стал тише, растеряв весь энтузиазм. «Мисс Грейнджер всегда говорила, что я должна изучать все, что я...» «В любом случае», – быстро перебил Драко, – «это не имеет отношения к делу, мистер Хагрид. Хотя...» Драко задумался, пытаясь перевести разницу между вероятностью для слизеринца стать темным и вероятностью темного оказаться слизеринцем на ненаучный язык. Хотя большинство темных волшебников слизеринцы, лишь немногие слизеринцы темные волшебники. А поскольку темных волшебников не так уж и много, ими не могут быть все слизеринцы. Или, как говорил отец, любой Малфой, безусловно, должен владеть многими из тайных искусств, но наиболее затратные ритуалы лучше оставить полезным глупцам вроде Амикуса Кэрроу. «Так ты, Гриш», — произнес Хагрид, — «что большинство темных волшебников — слизеринцы, но...» «Но большинство слизеринцев — не темные волшебники», — закончил Драко. У него появилось нехорошее предчувствие, что на этой части объяснения они застрянут. Но как в сражении с Гидрой, главное было не сдаваться. «Никогда об этом не думал с такой точки зрения», — поразился Хагрид. «Но, если не все из вашего факультета змеи, тогда почему...» «За дерево!» — Хагрид схватил Драко и Тресси и переставил их с тропы за гигантский дуб. Затем разрядил арбалет и вскинул его, приготовившись стрелять. Все трое прислушались. Неподалеку что-то шелестело опавшими листьями, словно волочащийся по земле плащ. Хагрид, прищурившись, смотрел на темную тропу. Но спустя пару секунд шелест затих вдали. «Так и знал», — пробормотал Хагрид. «В лесу завелось что-то, чего тут быть не должно». Они направились туда, откуда доносился шелест. Хагрид шел впереди, Трейси и Драко держали палочки наготове. Они потратили некоторое время на поиски, постепенно расширяя круг, и тщательно прислушивались, но ничего не нашли. Хагрид, Драко и Трейси снова двинулись сквозь дремучий темный лес. Драко постоянно оглядывался. Его не отпускало ощущение, что за ними наблюдают. Тропинка повернула, и Трейси вдруг вскрикнул и указала рукой в небо. Вдалеке в воздухе сверкнула россыпь красных искр. «Вы двое ждите здесь!» — крикнул Хагрид. «Стойте, где стоите, я за вами вернусь!» Прежде чем Драко успел сказать хоть слово, Хагрид развернулся и помчался напролом через подлесок. Драко и Трейси стояли и смотрели друг на друга. Постепенно все звуки затихли. Лишь тихо шелестело листва. Трейси выглядела испуганной, но пыталась это скрыть. Драко происходящее опять же скорее же раздражало. У него сложилось стойкое впечатление, что когда Рубиус Хагрид составлял планы на сегодняшнюю ночь, он и 5 секунд не потратил на размышления о том, как действовать, если что-то вдруг пойдет не так. «И что теперь?» — голос Трейси прозвучал чуть тоньше обычного. «Ждем, пока не вернется мистер Хагрид». Медленно тянулись минуты. Драко казалось, что его слух стал острее обычного, и теперь он подмечает каждое дуновение ветра. Каждый хруст веточки. Трейси постоянно поглядывала на луну, будто хотела убедиться, что она еще не полная. «Я», — прошептала Трейси, — «я начинаю немного нервничать, мистер Малфой». Драко слегка задумался. «Если честно, в этом что-то было». Нет, он не был трусом, его даже не пугала нынешняя ситуация, но в Хогвартсе разгуливал убийца. Если бы Драко смотрел пьесу со своим участием, и в этой пьесе полувеликан бросил бы его в запретном лесу, ему сразу бы захотелось крикнуть мальчишке на сцене, что тот должен. Драко засунул руку под мантию и вытащил зеркало. Легкий стук по поверхности, в зеркале появился мужчина в красной мантии, который почти сразу нахмурился. «Капитан Авроров, Н.Н.Ш. Бородский», — четко отрапортовал мужчина. В тишине леса эти слова звучали громко, и Трейси вздрогнула. «В чем дело, мистер Малфой?» «Связывайтесь со мной каждые 10 минут», — сказал Драко. Он решил не жаловаться непосредственно на наказание. Он не хотел выглядеть капризным ребенком. «Если не отвечу, вытащите меня отсюда. Я в запретном лесу». Аврора в зеркале брови поползли вверх. «Что вы делаете в запретном лесу, мистер Малфой?» «Помогаю мистеру Хагриду искать пожирателя единорогов», — сказал Драко, отключив зеркало и засунул его под мантию, не давая Аврору возможности спросить что-нибудь про отработки или заявить, что Драко должен отбывать наказание, а не жаловаться. Трейси повернула голову в его сторону, но было слишком темно, чтобы различить выражение на ее лице. «Спасибо», — прошептала она. Еще одно, более холодное, чем прежде, дуновение ветра пронеслось по лесу, шелестя редкой листвой на деревьях. «Вам не стоило», — немного застенчиво сказала Трейси. «Не будем об этом, мисс Дэвис». Темный силуэт Трейси приложил руку к щеке, словно хотел скрыть румянец, который все равно не был виден в темноте. «В смысле, ради меня?» «Нет, в самом деле, давайте не будем об этом», — прервал ее Драко. Он мог бы пригрозить достать зеркало и приказать капитану Бродскому не спасать ее, но боялся, что она воспримет это как флирт. Силуэт Трейси отвернулся. Наконец она тихо сказала. «Как по-вашему, еще ведь слишком рано?» Пронзительный крик эхом прокатился по лесу. Крик похожий скорее на лошадиный, нежели на человеческий. Трейси взвизгнула и бросилась бежать. «Стой, дура!» — заорал Драко и помчался за ней. Драко вообще не был уверен, с какой стороны донесся звук, насколько тот был призрачным. Но у него промелькнула мысль, что Трейси Дэвис, возможно, побежала прямо к источнику этого жуткого крика. Ветки и ежевики хлестали Драко по глазам. Ему приходилось держать одну руку перед лицом, чтобы защитить их. Он старался не потерять Трейси из виду, потому что если бы это была пьеса, и они разделились, то кто-нибудь из них обязательно бы погиб. Драко подумал о спрятанном под мантией зеркале. Но он откуда-то знал, что если попытается достать его одной рукой на бегу, зеркало неминуемо упадет и потеряется. Трейси остановилась, Драко на мгновение почувствовал облегчение, но потом увидел то, что было впереди. На земле, в луже серебряной крови, которая расползалась по земле, словно разлитая ртуть, лежал еще один единорог. Его шкура была фиолетовой, цвета ночного неба, и рог был того же сумеречного оттенка. На крупе виднелось розовое пятно в форме звезды, окруженное белыми метками. От этого зрелища у Драка разрывалось сердце, даже сильнее, чем в прошлый раз, потому что остекленевшие глаза этого единорога смотрели прямо на него, потому что еще здесь присутствовало размытое, искаженное нечто, припавшее к открытой ране на боку единорога, так, словно оно пило оттуда. Драка не мог понять, почему то... не мог осознать, что он сейчас видит. И это смотрело на них. Размытая, бурлящая, непроглядная тьма, похоже, повернулась, чтобы посмотреть на них. Раздалось шипение. Так могла шипеть самая смертоносная змея, когда-либо существовавшая на земле. Гораздо более опасная, чем любой синий крайт. Затем оно потянулось обратно к ране, на единороге, и продолжило пить. Зеркало казалось в руке Драка, он бездумно стучал по его поверхности снова и снова, но оно не передавало признаков жизни. Трейси уже сжимала палочку и выкрикивала что-то вроде «Призматис» и «Ступифай», но ничего не происходило. Затем очертания бурлящей тьмы выросли, отдаленно напоминая человека, поднимающегося на ноги. Оно дернулось вперед странным полупрыжком, перескочило через ноги умирающего единорога и направилось к ним. Трейси дернула Драка за рукав, развернулась, чтобы бежать. Бежать от того, что способна охотиться на единорогов. Не успела она сделать трех шагов, как раздалось еще одно ужасное, резанувшее слух шипение. Трейси упала на землю и больше не двигалась. Краем сознания Драка понял, что он сейчас умрет. Даже если Аврор проверяет зеркало, в это самое мгновение никто не сможет добраться сюда достаточно быстро. Времени не было. Бегство не сработало, магия не сработала. Бурлящая тьма приближалась, а Драка тратил последние мгновения своей жизни в попытках найти решение. Вдруг из ночного неба вынырнул ослепительный серебряный шар и завис в воздухе, заливая лес ярким, почти дневным светом, и бурлящая тьма отпрянула, словно испугавшись этого света. Следом из ночного неба вынырнули четыре метлы, три Аврора, сверкающие разноцветными щитами, и Гарри Поттер с поднятой палочкой, сидящий позади профессора МакГонагал, внутри общего для них двоих щита. «Уходите!» — закричала профессор МакГонагал. В следующий миг бурлящее нечто издало еще одно ужасное шипение, и все защитные заклинания развеялись. Трое авроров и профессор МакГонагал свалились с метел, тяжело ударились о землю и остались лежать неподвижно. Драка не мог дышать. Страх, которого не испытывал в своей жизни, сжимал его легкие, обвивал щупальцами сердце. Гарри Поттер, которого чужая магия не задела, молча направил метлу вниз, спрыгнул на землю и встал между Дракой и бурлящей тьмой, закрывая слизеринца собой. «Беги!» — крикнул Гарри Поттер, в полоборота повернув голову к Драка. Под серебряными лучами луны его лицо сияло. «Драка, беги, я его задержу!» «Ты не справишься с ним в одиночку!» — выкрикнул Драка. Подступила тошнота, какое-то смешанное чувство, которое казалось одновременно похожим и не похожим на чувство вины, как будто соответствующие ощущения присутствовали, но не было эмоций. «Я должен!» — мрачно ответил Гарри Поттер. «Уходи!» «Гарри, прости, прости меня за все, я...» Позже, вспоминая этот миг, Драка не мог точно вспомнить, за что именно он просил прощения. Быть может, за то, что давным-давно хотел перехватить власть над байсовским заговором. Бурлящее нечто, казавшееся теперь еще чернее и ужаснее, оторвалось от земли и зависло в воздухе. «Беги!» — крикнул Гарри. Драка развернулся и бросился, сломя голову в лес. Ветки хлестали его по лицу, сзади снова раздалось ужасное шипение. Гарри громко что-то выкрикнул, но с такого расстояния Драка уже не смог разобрать, что именно. Лишь на мгновение Драка оглянулся и тут же во что-то врезался головой. Удар был настолько силен, что он потерял сознание. Гарри крепко сжимал в руке палочку. Вокруг него сияла радужная сфера. Он спокойно посмотрел на бурлящее размытое нечто перед ним и спросил. «Что это вы тут устроили?» Бурлящее размытое пятно начало изменяться и перестраиваться, и в итоге перетекло в форму человека в капюшоне. Какая бы маскировка при этом ни использовалась, Гарри подумал, что, скорее всего, тут применялся артефакт, а не заклинание, раз эта магия на него не действовала. Она мешала мозгу распознать очертания или хотя бы понять, что это человек, но она не смогла скрыть от Гарри знакомое острое чувство тревоги. Перед Гарри стоял профессор Квирл. Его черный плащ спереди был залит серебряной кровью. Он посмотрел на лежащих на земле трех авроров, Трейси Дэвис, Драко Малфой и профессора МакГонагал, и вздохнул. «Я был совершенно уверен», — пробормотал себе под нос профессор Квирл, — «что блокировал это зеркало, не поднимая тревоги». Что два первокурсника слизеринца делали в запретном лесу одни? Мистер Малфой столь благоразумен. И вдруг, какая неудача? Гарри не ответил. Чувство тревоги переполняло его, как никогда прежде. Сила, витавшая в воздухе, была столь велика, что Гарри ощущал ее чуть ли не кожей. Часть его до сих пор была потрясена тем, насколько быстро щиты авроров разлетелись в клочья. Он едва различил в воздухе несколько цветных вспышек, разорвавших щиты, словно тонкую бумагу. Дуэль между профессором Квиллом и Аврором в Азкабане теперь казалась насмешкой, детской забавой. Хотя профессор Квилл утверждал тогда, что если бы он сражался в полную силу, то Аврор был бы мертв уже спустя несколько секунд. Теперь Гарри понял, что это была правда. Существует ли предел возможного могущества? Я так понимаю, Гарри удалось заставить свой голос не дрожать. Ваше поедание единорогов как-то связано с тем, почему вас уволят с должности профессора защиты. Надо полагать, вы не собираетесь вдаваться в подробное объяснение. Профессор Квирилл посмотрел на него. Почти осязаемое ощущение силы, витавшее в воздухе, казалось, исчезло, втянулось обратно в профессора защиты. Мне действительно следует объясниться, ответил профессор. Сначала мне нужно наложить несколько чар памяти, а затем мы сможем уйти отсюда и все обсудить. С моей стороны будет неблагоразумно здесь оставаться, а вы вернетесь к этому моменту времени позже, насколько я понимаю. Гарри пожелал видеть сквозь мантию, хозяином которым он являлся, и понял, что другой Гарри стоит рядом с ним, скрытый своим собственным даром смерти. Затем Гарри велел своей мантии вновь спрятать его от него самого, что мантия и сделала. Возможность узнать свое будущее означала также необходимость соответствовать воспоминанию о нем в дальнейшем. Затем его собственный голос, звучавший непривычно для Гарри из настоящего, сказал. У него на удивление хорошее объяснение. Гарри из настоящего постарался запомнить эти слова как можно точнее. Больше они ничего не сказали друг другу. Профессор Квирилл подошел к лежащему Драко и произнес заклинание ложной памяти. Где-то минуту профессор защиты стоял над ним, полностью погрузившись в себя. Последние пару недель Гарри изучал чары памяти. Впрочем, он не мог помочь их накладывать. Если только он не хотел довести себя до почти полного изнеможения и зачем-нибудь стереть Аврору все воспоминания, связанные с синим цветом. Но теперь он представлял, какой концентрации требуют гораздо более сложные чары ложной памяти. Для наложения этих чар необходимо прожить в своей голове жизнь другого человека во всех деталях. По крайней мере, если не хочется тратить 16 минут на каждую минуту ложной памяти, которые потребуются, чтобы создать основные 16 потоков памяти отдельно друг от друга. И хотя работа с чарами ложной памяти могла происходить тихо, без каких-либо внешних проявлений, теперь Гарри представлял всю сложность и потому был впечатлен. Профессор Квирилл закончил с дракой и перешел к Трэсси Дэвис, затем к трем аврорам и, наконец, к профессору МакГонагал. Гарри подождал, но Гарри из будущего не протестовал. Возможно, даже сама профессор МакГонагал, будь она в сознании, не стала бы протестовать. Майские иды еще не настали. И, судя по всему, произошедшим будет дано на удивление хорошее объяснение. Один жест тела Драко воспарило в воздух, переместилось чуть дальше в лес, а затем аккуратно опустилось на землю. Заключительным движением профессор Квирилл вырвал огромный кусок из бока единорога, оставив рваные края вокруг раны. Кусок сырого мяса взлетел в воздух, задрожал под действием заклинания исчезновения и исчез. «Сделано», — сказал профессор Квирилл. «Теперь я должен покинуть это место, мистер Поттер. Идите со мной и оставайтесь здесь». Профессор Квирилл зашагал прочь, а Гарри последовал за ним и остался на месте. Некоторое время они шли по лесу молча, затем Гарри услышал приглушенные голоса вдалеке. По-видимому, прибыла следующая группа авроров, ведь первая не вышла на связь. Гарри не знал, как все объяснила его версия из будущего. «Они не обнаружат нас и не услышат наш разговор», — сказал профессор Квирилл. Ощущение силы и тревоги вокруг профессора защиты все еще было очень заметно. Мужчина уселся на пень, и теперь свет от почти полной луны освещал его целиком. «Прежде всего я должен сказать, что когда вы будете говорить с аврорами в будущем, вам следует сказать им, что вы напугали бурлящую тьму так же, как того дементора. Это то, что будет помнить мистер Малфой», — профессор Квирилл тихо вздохнул. Если они решат, что нечто жуткое сродни дементорам, и притом достаточно сильное, чтобы сломить щиты авроров, свободно разгуливать в запретном лесу, это может вызвать некоторую тревогу. Но я не смог придумать ничего другого. Если после этого лес будут лучше охранять... Впрочем, при некотором везении я уже получил, что хотел. Вы не расскажете, как вам удалось так быстро добраться? Как вы узнали, что мистер Малфой попал в беду? После того, как капитан Бродский узнал, что Драко Малфой находится в запретном лесу, по-видимому, в компании Рубиуса Хагрида, он начал выяснять, кто дал на это разрешение. Но к тому моменту, когда настало время снова связаться с Драко, он этого выяснить не успел. У капитана Аврора был допуск к информации о меховиках времени, но, несмотря на протесты Гарри, он отказался возвращаться во времени до неудавшейся попытки выйти на связь. Для вопросов, связанных со временем, существовали стандартные процедуры. Тем не менее, Бродский выдал Гарри письменный приказ, разрешающий тому вернуться назад и организовать прибытие трех авроров одной секундой позже вызова, оставшегося без ответа, чтобы найти Драк. Гарри использовал патронуса. Гарри пожелал, чтобы тот принял форму шара из чистого серебряного света, и ему это удалось. В итоге авроры прибыли на место с точностью до секунды. «Боюсь, я не могу вам рассказать», — спокойно ответил Гарри. Профессор Квиррел все еще оставался главным подозреваемым, и лучше, чтобы он не знал всех деталей. «А теперь скажите, почему вы едите единорогов?» «А», — сказал профессор Квиррел, — «что до этого?» Он поколебался. «Я пил кровь единорогов, а не ел их. Пропавшая плоть, рваные раны на телах — это все нужно, чтобы скрыть настоящее положение дел. Сделать все похожим на нападение хищника. Использование крови единорога слишком хорошо известно». «Мне оно неизвестно», — сказал Гарри. «Я знаю, что вам неизвестно», — отрезал профессор защиты. «Иначе вы бы не докучали мне своими расспросами. Кровь единорога способна продлить жизнь на какое-то время даже тому, кто находится на самом краю смерти». Какое-то время мозг Гарри заявлял, что отказывается воспринимать сказанное, что, конечно же, было ложью, потому что нельзя знать, что именно нельзя воспринимать, если ты это еще не воспринял. Гарри переполняло странное ощущение пустоты. Возможно, именно это чувство чувствуют люди, когда кто-то идет не по сценарию, и они не знают, что надо говорить или делать. Ну, конечно, профессор Квиррел умирает, а не просто временно болен. И профессор Квиррел знает, что умирает. В конце концов, он же вызвался занять место профессора защиты в Хогвартсе. И в течение учебного года ему, конечно же, становилось все хуже. А болезни, от которых становится все хуже, приводят к закономерному финалу. И знание это уже было в голове Гарри. Где-то на безопасных задворках, где он мог отказаться понимать то, что уже понято. И, естественно, именно поэтому профессор Квиррел не сможет преподавать боевую магию в следующем году. Профессору МакГонагалл даже не придется его увольнять. Он просто умрет. «Нет», — голос Гарри немного дрожал, — «должен быть способ. Я не дурак и не особенно жажду умереть. Я уже искал. Я зашел так далеко, просто чтобы не сорвать учебный план, поскольку времени оказалось меньше, чем я предполагал. И...» Голова, озаренная лунным светом, фигура отвернулась. «Не думаю, что хочу это обсуждать, мистер Поттер. Но тогда почему?» — дыхание Гарри снова сбилось. «Почему кровь единорога не хранится во всех аптечках, чтобы сохранить жизнь тем, кто стоит на пороге смерти из-за того, что им откусили ноги?» «Из-за необратимых побочных эффектов», — тихо отозвался профессор Квиррел. «Побочных эффектов? Побочных эффектов? Какой побочный эффект с медицинской точки зрения может быть хуже, чем смерть?» Последнее слово Гарри уже практически выкрикнул. «Не все думают так же, как вы, мистер Поттер. Правда, замечу, ради справедливости. Кровь следует пить из живого единорога и в процессе должен умереть. Иначе, что бы я тут делал?» Гарри отвернулся и уставился на окружающие деревья. «Завести в Святого Мунга стадо единорогов, доставлять пациентов туда каминной сетью или портключами? Да, это бы сработало». Внутри Гарри все бурлило, но внешне его чувства выдавало лишь застывшее лицо и дрожь в руках. Ему хотелось закричать, найти какую-то отдушину, сделать что-то невыразимое словами. Наконец Гарри направил палочку на дерево и выкрикнул: «Дефиндо!» Раздался резкий хруст, и поперек ствола появилась трещина. «Дефиндо!» Еще одна трещина. Это заклинание Гарри выучил только 10 дней назад, после того, как всерьез задумался о самообороне. Теоретически это было заклинание второго курса, но прорывавшемуся наружу гневу было все равно, и Гарри уже освоил это заклинание в достаточной мере, чтобы не истощить себя сразу, так что силы у него еще оставались. «Дефиндо!» На этот раз он целился в ветку, и та с шумом рухнула на землю. «На этом я вас оставлю», — тихо сказал профессор Квиррел. Он поднялся на ноги и надел капюшон. Кровь единорога все еще светилась на его черном плаще.